Глава 7. Инь и Янь. Одинокий игрок, что мнил себя демоном, летел над огромным островом в поисках временного убежища. Видимость была отвратительной. Густые облака практически не позволяли дневному свету пробиться к земле. Да еще и этот мерзкий дождь, которому не видно ни конца, ни края. Снизу виднелись небольшие поляны с темными точками, очевидно, животными или, быть может, агрессивными игроками. Спускаться к ним не было никакого желания, впрочем, как и сил на очередной бессмысленный бой. Полудемон, бывший ранее демонологом, задрал голову для оценки маршрута, согласно раскинувшемуся под ним ландшафта. Но вдруг прямо перед его носом, словно из самой земли, выросла стена голубого пламени. Не успев отреагировать, он со всей скоростью налетел на несокрушимую преграду и буквально обхватил ее всеми конечностями, лишь каким-то чудом не соскальзывая вниз. Еще не собрав мысли в кучу, полудемон посмотрел под ноги и увидел нечто неприятное, многолюдное и, вероятно, опасное место, где его точно будут ждать одни лишь неприятности. Снизу полыхало пламя, были видны вспышки светлой магии и очевидный бой между сторонами игрового мира. Нет, он не будет спускаться, слишком рискованно. А ведь жизнь у него всего одна. Отцепившись от неожиданной преграды, демонолог вновь бросил взгляд вниз и заметил приближающуюся к нему фигуру или двух. Страх и оцепенение были недолгими, рефлексы взяли верх. И одинокий игрок быстро обогнул широкую голубую колонну, так не кстати выросшую перед ним, и помчался в сторону высокой горы, стараясь отвязаться от преследователя, который вполне может и след взять. Из пещеры, в которой мы не оставили ни одной живой сущности, наша веселая компания выходила крайне настороженно, ожидая засаду с каждой стороны и буквально от кого угодно. Еще до выхода Диман наложил на нас самые лучшие из массовых бафов, так что всем было относительно спокойно, хитов до самой задницы. Сила урона увеличена практически вдвое, а запас маны тянул магические карманы к земле-матушке, обещая не только веселье, но и бессмысленное расточительство. Однако за грубым отверстием в скале нас ожидал только промозглый ветер и моросящий серого неба дождик, испортивший всем настроение. «Видели дождь, гуляли всю ночь до утра», — пробубнил наш оборотень, стоя около меня в облике прямоходящего волка, частично прикрывая собой девочек, оставшихся чуть позади. «Что-то не прёт меня гулять под таким ливнем целую ночь», — кисло ответил ему я и накрыл себя воздушным щитом, отсекая ветер и излишнюю влагу. «Чего вы встали? Там есть кто-то?» — тихо спросила сзади Джесс и попыталась посмотреть, что же мы такое скрываем. «Не видно, скорее всего, нет», — коротко бросил я через спину. «Но надо быть начеку и не отсвечивать лишний раз». «Стас, твои крылья тебе противоречат на корню, светятся, как сигнальные огни». Продолжила Джесс, но ее отвлекла Маша. Уж не знаю, чем конкретно, но ко мне обратился уже Дима. «Вокруг пахнет не только лесом, но и дымом с костра. Ветер дует справа, значит, там и гости. Может, ты на разведку махнешь? И отхватить от неизвестного противника в одиночку? Да еще и в такую погоду». «А что ты хочешь от этой погоды?» Возмутился волчара и даже в роже своей клыкастой изменился. «Так, может, все 2 месяца будет, или всю наступающую зиму? Все это время сидишь в пещере и ждать чуда?» Дима повернулся, к нам со спины подошла Маша. «Давай с тобой слетаю. Вместе всяко проще, да и прикрытие какое-никакое». «Нет уж, ты меня просто не поняла. Я вообще не хочу искать проблем. Если идти, то вместе. 4 — это не один и не пара. Не каждый рискнет рот свой открыть, рискуя получить в него сразу от целой группы. Так что ты, серый мохнатый, готовься шкуру мочить. Да и, кстати, а куда мы собираемся?» «В паре десятков километров есть селение», — отозвалась подошедшая Джесс, поднимая воздушный щит вокруг себя. Маша повторила ее маневр и тоже ощутила себя лучше, по лицу было видно. Один только оборотень скрипел зубами и терпел приходи мерзкой погоды, пока по его собачьей морде стекали уже целые ручейки. «И что дальше?» — уточнил я с максимальным спокойствием. 2 демона-оборотень и магичка со специфическими навыками получат кровь в деревне людей? Да нас на куле насадят и как на карусели покатают с песнями и плясками, как на великом празднике. От вас одни проблемы. Сплеснув руками, ответила Джесс и тихонько пнула Диму по ноге. Тот сделал вид, что не заметил этого. Как вариант, можно деревню вырезать. «Диман, да как ты можешь такое говорить? Вот от кого, а от тебя я этого не ожидал», — засмеялся я. «А как же веревка на руки и розыгрыш сценки?» «В топку. Не для того я мазь сменил, чтобы перед неписями лебезить. Всех на нож!» «А игроки?» — тихо спросила Маша, и тут Дима захлебнулся своим криком. «В такую погоду в деревне может быть много игроков, которые явно посильнее людей будут, да и точно агрессивнее по отношению к нам и нам подобным. Игроков тоже на нож, а, милый?» Лилейным голоском обратилась к Дмитрию Джессика. «Да нет, не стоит так радикально решать вопросы. Я все осознал. Виноват, исправлюсь, товарищ майор». «В итоге что? Не выдержал уже я. Мы тут будем спорить до посинения или все же пойдем куда-нибудь?» «Решили, что пойдем, а там и видно будет. В конце концов, раньше мы как-то выживали, так чего сейчас менять коней на переправе?» Полет также был отложен, так как бросать наших недоразвитых пеших было бы некрасиво и неэтично. Так что мы просто пошли в сторону запада, чуть сместившись от запаха костра. И как оказалось, зря. Именно там нас и ждали. Их было 11, а нас четверо. 3 паладина в полной сверкающей броне, 4 лучников в черном и 4 рыцаря в шлемах с плюмажем. Что примечательно, все парни, ни одной девушки. Даже среди лучников. У меня, наверное, верхняя губа дрогнула, когда я понял, что они затевают простое кровавое побоище. Убийство из чистого принципа и никакой жалости или мысли о том, что мы все живые, как и они. Девушки, как всегда, встали за нашими спинами. Мы выступили вперед. Это было не геройство, а единственный вариант хоть как-то выступить и получить не нулевые шансы на победу. Разумеется, мы могли и убежать, увы, только не все. Джесса не летает и на четырех лапах не бегает. А с ней на горбу Димка далеко не ускачет, по крайней мере, не от конных. Однако мы ничего даже решить не успели, как один из паладинов, тот, у которого щит был почти в его рост, вышел вперед и указал на меня своим белым мерцающим клинком. «Предлагаю не лить кровь понапрасну. Дуэль! Ты против меня, без магии на правилах этой игры. Победишь ты — уйдете. Проиграешь — мы вас вырезаем. Что скажешь?» Я не успел спросить, почему именно я, так как перед моими глазами выскочило мое меню с ранее невиданным сообщением. «Вас вызвали на тренировочную дуэль до смерти. Выбор вашего оппонента. Ограниченная арена. Ограничение магических сил. Неограниченное время. Желаете принять вызов?» Что бы я ни хотел, как бы ни противился этой подлости, я помнил слова из записки. «И дай тебе бог, или во что ты там веришь, ограничиться поединком, где у тебя будет преимущество перед любым ходячим ублюдком». Плюс к этому за моей спиной я услышал тихий голос Маши. «Порви его!» И вдохновленный такой короткой, но пламенной речью, я решился. Глубоко вздохнув, я направил взгляд на кнопку «Да» и, моргнув, мысленно отжал ее. Без какого-либо шума, но крайне оперативно, между нашими группами очертился ярко-синий круг, внутри которого, на мою скромную радость, перестал лить дождь, так как стенки этой арены уходили выше самих облаков, вспарывая их и продолжаясь все выше. Паладин вступил в очерченную арену первым, и все, что было за его спиной, моментально стало непрозрачным, лишь синее пламя до небес. Я ощерился, вызвал свой клинок гнева и тоже шагнул внутрь. Когда я проходил через синее пламя, меня обожгло болью, уровень моей магической энергии, задранной Димкиными примочками, безжалостно обнулился, щит воздуха немедленно спал, а меч в моих руках вспыхнул в последний раз и исчез. Печалька, придется идти с железякой. Ну ничего, не первый мой бой. Но пасаран. Круг голубоватого свечения запкнулся, отсекая дуэлянтов от наших групп и зрителей. А возможно, они как раз нас видели, а вот мы были лишены такой роскоши. Все звуки тоже пропали, чтобы ничего нам не мешало. В данной мини-локации сейчас был только я и паладин, смотрящий на меня и направляющий в мою сторону свой клинок из белоснежной, как керамики, стали. Я не торопясь вынул свой меч и встал в боевую стойку. В любом случае, умения у меня не искусственные. Я долго учился бою, и учителя были неплохими. Но вот совсем без магии мне было неуютно. Хотя уверенность в том, что спина моя надежно прикрыта, внушала немало оптимизма. Паладин тем временем начал движение по кругу, приближаясь ко мне со стороны, но не выходя в центр. Я пошел в обратную сторону, не желая начинать этот бой первым. «Зачем тебе это?» Негромко спросил его противника. В этом дуэльном круге было тихо, так что он услышал мои слова без проблем. «Главная миссия — убивать порождение зла. Я просто выполняю данную нам всем роль. А чего же ты в пещеру не сунулся? Там полно было сил зла. Что же ты решил меня подождать? Зло в виде мобов не угрожает миру. Или ты настолько идиот, что не заметил этого? Все монстры обитают в определенных местах и не трогают мирных граждан, если те сами не лезут в опасное место, в отличие от игроков типа тебе. Это вы уничтожаете города и селения, вы убиваете боевые патрули и истребляете дичь, на которой кормятся всех жители ближайших земель. Паладин изменил направление, побуждая меня сменить курс движения. Мобы предсказуемы, и сделаны они лишь для нашего обучения и усиления. Настоящее зло, ты и твои дружки, которые сами творят зло. Когда вы закончитесь, мы без проблем зачистим этот мир. Но пока вы тут, вы будете нам только мешать, нападая из засад, скрываясь в безопасных зонах и нанося подлые удары в спину. Согласись, демон, ты убил немало игроков, раз дорос до 100 уровня. И ни на одного из твоих игроков я первого не нападал, только защищался. Я уже пытался понять, чему он тянет резину, словно ему самому надо время для чего-то. Вот только я пока не мог понять, что ему надо. Суть это не меняет. Ты не на той стороне. Ты зло. И по сценарию нам надо убивать таких, как вы. Я рад, что ты вышел на дуэль. Это правильно. С чего бы это? Оскалился я. С того, что пока ты тут, твои друзья остались наедине с моими друзьями, а 3 к 10, пойми меня верно, не играет. Паладин ударил клинком по своему щиту, когда увидел, что я готов его убивать, причем как можно быстрее. «Ну, чего же ты ждешь?» С неразборчивым криком ярости я бросился на столь долгожданную встречу с этим моральным уродом. «Сукины дети света! И это мы после этого бьем подло, сыкливое быдло! Убью, сожру, уничтожу!» Мой старый клинок с громким звоном отлетел от подставленного меча паладина, заставив последнего присесть от той силы, что я приложил к своему оружию. Второй удар я сделал наотмашь, целя в голову уроду, но он вновь ловко поднял свой щит и снова отбил мою яростную атаку. Затем уже и он попытался меня пронзить, но я успел выгнуться в сторону и снова взмахнуть оружием. Паладин встретил сталь щитом, и начался бой, который постепенно смазывался в моем сознании. Я наносил быстрые выпады и сильные удары, высекал искры из его долбанного щита в человеческий рост. Пару раз я попадал по его доспехам, а паладин отбивался довольно лениво. Пока, наконец, он не решился быстро и четко контратаковать. Что ж, атака его была сухой и четкой. Он быстро двинулся вперед, стремясь ударить меня щитом, а я сместился, оставив свою свободную руку в сторону, для равновесия. И вот тут его меч крутанулся в руке, словно живой, да еще с невероятной скоростью отсекая мне конечность. Рука упала на подсыхающую траву, орошая ее темно-красной кровью. Боль обожгла мое сознание. Я зашипел от нестерпимых страданий и отскочил на всю мощь своих ног, создавая дистанцию в 10 шагов, покуда позволяла арена. Обрубок моей конечности чуть ниже локтя продолжал ронять густые капли, обрекая меня на потерю крови, а паладин словно по ритуалу взмахнул своим оружием, очерчивая круг, и снова пошел в сторону, делая вид, что прогуливается. «Мне нравится, как вы все атакуете. Так быстро, яростно и страстно. Жаль, вашему виду не хватает немного мозгов или стиля, что ли, которые дали бы вам возможность отказаться от дуэли с тем, кто выше вас по уровню. Но нет, вы же все герои, а не монстры. Вы уверены в собственной уникальности, забывая, что жизнь в этой игре всего одна». Пока он говорил, я старался сдавить рану, дабы кровь начала свертываться, и одновременно отступал. А затем я заметил свою ошибку, когда паладин нагнулся и поднял с травы мой меч и воткнул его в землю. Я даже не осознал, когда я мог его бросить. «Если тебе будет так легче умирать, я скажу, что ты у меня не первый такой бравый воин. До тебя я уже успел убить 3 демонов и 2 некромантов. Причем некросов я убивал на магической дуэли». Паладин повернулся ко мне, показывая свое намерение идти вперед, и добавил уже громко и пафосно. «Готовься падать в бездну, урод!» «Готов!» – прорычал я, разворачивая свои красные призрачные крылья и бросаясь вперед. «Падать!» Этого, очевидно, паладин не ожидал или просто не знал, чего ожидать дальше. Скинув щит, он слегка присел, пряча за своей нерушимой защитой. Я же оттолкнулся ногой от земли, взмыл над его щитом и схватил его кирасу своей правой ногой, той самой, что менялась первой и была куда более подвижной. Когти пронзили хороший металл и дернули паладина вслед за мной. Вверх, к облакам. 4, 8, 10 метров. Мало, надо выше, выше. Давал я себе установку. Паладин, видимо, понял мою задумку и начал пытаться достать меня своим клинком. Но я его сильно встряхивал и сбивал концентрацию, пока не ощутил крепкую хватку руки, закованной в латы. Ввиду того, что лететь стало проще, очевидно, мой противник сбросил свой проклятый щит. Ну что же, мне это только на руку. Резкий удар второй ногой по шлему жертвы принесли немного спокойствия в мою душу, а также заставил паладина призадуматься о своем поведении. Однако он не сдавался, и, поймав подобие равновесия, резко ткнул своим белым мечом мне в бедро, причем с внутренней стороны, очевидно, метя в более интимное место. Больно, однако того было не меньше. Клинок прорезал мои мышцы и корябанную бедренную кость. Впечатление непередаваемое. Точнее, у меня просто не найдется ни одного приличного слова, чтобы передать эти ощущения словесно. Этого я уже просто физически не смог стерпеть. Заоров, я разжал свою ступню, но паладин держался за мою ногу крепко, да еще и хохотал, словно это залог его победы. Захотелось ударить его снова, но он первым дернул свой меч, одаривая меня новыми болевыми ощущениями. Честно, я думал, что потеряю сознание, но продолжал держаться на одних волевых. Не дожидаясь новой каверзы, я быстро сменил направление полета и резко кувыркнулся прямо в воздухе. Прав был бета-тестер. Есть у меня преимущество перед ходячими. Паладина закрутило. Он отпустил дебильный меч, пытаясь сохранить хотя бы нашу с ним связь, трезво понимая, что я падать вообще не планирую, а ему против гравитации поставить нечего. Этим я и воспользовался, выхватывая прямо из своего тела белёсый клинок и всаживая его в плечо воина света. Хватка пропала, добавляя мне ускорение для подъема, а вот паладин, покрытый доспехами, начал быстрое удаление от моей персоны, слегка кувыркаясь на высоте, где даже земли уже не видно, лишь голубую трубу. И вот только сейчас, глядя на удаляющееся от меня тело, я ощутил всю силу полученных повреждений, что словно свинцовая рубашка навалилась на меня, заставляя терять силы и стремиться к земле. К поверхности я спустился буквально через полминуты после того, как паладин решил на ней расположиться с нереальным размахом и яркими красками, густо украсившими купол изнутри. Что меня удивило, он оказался жив. Не сказать, правда, что это жизнь в полной мере, но все же он пока нервно вздрагивал и дышал. Доспехи паладина были разорваны и изломаны. Кости несчастного тоже ничего хорошего не изображали. Но вот его голова и грудь все еще возвышались над пробитой на полметра землей и даже слегка похрипывали, выдавливая пузырящуюся кровь. Сомневаюсь, что в таком виде он меня бы понял, так что я не издевался и не грубил, а просто выдернул его же меч из плеча и мягко, почти без напряжения, вонзил в его сердце. «Оу, souls is mine!» Не без удовольствия прошипел я в его рожу. Тело паладина дернулось крайний раз и замерло навеки, а вокруг нас голубые стены дуэльной зоны неожиданно выкрасились в красный цвет и, запульсировав, стали плавно таять. Одновременно с этим мое физическое состояние стало резко улучшаться. За пару секунд все мои раны затянулись. Рука за полминуты выросла, словно никогда меня не покидая. И в целом мне стало просто отлично. Однако с этим тело паладина под моими ногами тоже восстанавливалось, приходя в норму. «Что за фигня?» — успел подумать я, как на этот вопрос вышел ответ. «Вы победили в тренировочной дуэли до смерти. Все ваши хиты возвращаются к их исходному состоянию. Победа присуждается демонологу. Оба аватара вернулись к их исходному состоянию». Так это был не настоящий бой? Вот же зараза, могли бы и предупредить. Вот только все прошло немного иначе, так как тело паладина, восстановившись, дернулось раз или два, после чего перед моим носом снова всплыло сообщение. «Внимание! Вы захватили душу поверженного. Для каретного закрытия дуэльной площадки вам надо вернуть в тело побежденного душу». И очевидно, что система столкнулась с неким противоречием, так как после первого сообщения вышло новое, прямо поверх моего окна меню. «Вы изучили новое умение – перемещение души. Данное умение позволит вам вкладывать отобранные ранее души в тела, лишенные их. Внимание! Уровень тела не может быть меньше уровня вселяемой души». «Даже так? Да не вопрос!» Ощерился я и, мотнув свой немалый список собранных душ, выбрал сущность какого-то беса из подземелья, откуда мы не так давно вышли. Противоречия не было. Уровень демона был 70-го, а у паладина 100-й. Далее я наблюдал, как некий огонек спустился с моей ладони на грудь паладина, и в этот же момент красные стены, окружающие нашу пару, просто исчезли, открывая мне картину происходящего вокруг. Я стоял под дождем и пару секунд наблюдал за завершающейся стадией битвы, где израненный и утыканный стрелами оборотень боролся сразу с двумя паладинами, доживая последние минуты. Маши, видно, рядом не было, а вот Джесс лежала у деревьев, очевидно, со стрелой в спине. Вокруг дерущейся лежало уже 8 трупов с разной степенью целостности. И когда дуэльный купол опал, оставшиеся двое палов только усилили свой напор, заставляя крупного полуволка отступать и защищаться. В следующую секунду один из паладинов напугал Димку до икоты, так как грудная кераса на его теле резко вздулась. Сам он захрипел, а затем из разлома в доспехе вышел... Нет, слава богам, не чужой из старого фильма, хотя и было очень на него похоже. Это был белый меч, что по-прежнему находился в моих руках. Удар в спину подлый, но я и не ангел, да и не с ними воюю. Второй паладин очень быстро сориентировался и развернулся так, чтобы контролировать нас обоих. Это же глупо, но какой из Димки боец? Здесь был только я. «Ресага де логотим», — проговорил я и указал двумя пальцами левой руки направление удара. Миг, и голова паладина с хрустом отрывается от тела и уносится вдаль, в то время как тело продолжало еще стоять полсекунды. Хм, это что, дежавю? «Ты как?» — обратился я к оборотню. «Могло было быть и лучше. У тебя есть?» Оборотень ткнул двумя пальцами себе в глотку. Я молча вынул фиал с зельем и, открыв крышку, вручил ее оборотню, что взял ее окровавленно когтистыми лапами и закинул в рот целиком. Секунду спустя он выплюнул пустую емкость, затем отряхнулся, как собака, скидывая не только воду и кровь, но и большинство стрел и кровавые раны. «Классная штука! И редкая!» — бросил я, поднимая вокруг себя воздушный щит. «Стас, сзади!» — рявкнул волк и ощерился, глядя мне за спину. Я тоже повернулся, не мешкая, но сразу расслабился. «Спокойно, он уже не так опасен. Крыша у него слегка поехала». Прокомментировал я, глядя на паладина, который, встав на четыре конечности, побрел в сторону леса, словно мартышка в латной броне, забыв и свой щит, и отобранный ранее меч. А затем я опять огляделся. «А что с девочками?» «Джесс у дерева, раненая, притворяется мертвой. А Маша почти сразу как ман обнулила об этих вот. В небо, короче, взлетела и пока не возвращалась». Говоря все это, Дима уже принимал человеческий облик, не переставая морщиться от капающих с неба капель. «Значит, вы тут без меня нормально провернулись?» «Да чтобы тебе так проворачиваться сквозь мясорубку! Во мне 24 стрелы торчало. Если бы не частичный иммунитет и мои бафы, слег бы сразу. Твари просто не рассчитали силы». Дима на миг повернул голову, наклонил ее чуть на бок, а затем с места кинулся к земле с криком. «Чур моё!» Причиной такой реакции стала сумка на одном из убитых, внутри которой поблескивало золото. Я не стал спорить или качать права, вспоминая, что мы одна команда, и вообще котел с едой у нас общий. Вместо этого я просто пошел к Джесс и, потрепав ее по щекам, залил в бледные губы эликсир, теперь уже последний. Щеки магички чуть порозовели, а затем она резко села и, вскрикнув, вынула стрелу из живота, выпуская часть крови на одежду. «А, это ты!» — скривилась девушка, поднимаясь. «Слушай, я тоже не в восторге от наших с тобой взаимоотношений, но давай все же держать себя в руках. Я тоже не хернёй страдал, пока ты тут отдыхала». «Отдыхала?» — сплеснула она руками и нахмурилась. «У меня без бафа Дима и секунды бы не было на этом поле боя. 3 против 10. Ты же у нас такой крутой, вышел из боя без царапины. Небось, еще и в последний момент. Только вот не надо из меня дуру делать», — процедила она. «Знаю я, что ты за фрукт. Все вокруг тебя только умирают, а я не хочу такой судьбы для Димы. Он, в отличие от тебя, имеет и честь, и совесть. Но стоило тебе появиться рядом, как он опять превращается в полудурка. Бивись ты, Батхат, блин. Так что если тебе дорога его шкура, ну, допустим, что тебе не все равно, улетай к черту, как твоя летающая сука». Джесс еще измахнулась для пощечины. Но ее руку я перехватил и сильно придавил, отчего ее белый лоб прорезали морщины. «А теперь послушай ты», — наклонился к самому ее уху. «Сейчас мне ничего не стоило просто добить тебя и сказать, что так оно и было. Но я думаю об окружающих, а вот ты думаешь только о себе. Если я узнаю, что Маша из-за тебя улетела, то поверь, страдания тебе смогу доставить куда больше, чем ты полагаешь. А пока я дам тебе время на размышления, но помни, я тебе уже ничего не доверю. Ударила в спину, ударишь опять». Отпустив ее руку, я отвернулся и подошел к нашему мародеру. «Есть что ценное?» — буднично и наигранно бодро уточнил я. «Да хотелось бы и побольше», — улыбнулся мой товарищ. «Присоединяйся». «Не сейчас, мне Машу поискать надо. Куда она хоть рванула?» «А, ну не вопрос, конечно. Слетай, мы, если что, здесь пока будем. А вот куда?» «Я не видел, занят был слегка». «Ясно, тогда ждите пока меня тут. Если к ночи не вернусь, идите дальше сами». Сказав это, я прошел к поляне, где по-прежнему торчал мой старый меч. Взяв его, я посмотрел ввысь и взлетел, честно выполнять сказанное, искать Марию. Накручивая уже третью спиральную дугу, я проклял все и всех. И если бы мог реально накладывать проклятие, пало бы все вокруг от моего гнева. «Да куда же она улетела?» Задавал я себе вопрос и снова задавал очередной вираж над мокрым лесом. Но вот не верилось мне, что моя подружка могла бы просто взять и бросить меня. «Не верю», — цитировал я Станиславского и снова поднимался выше. На самом деле, червячок о предательстве меня уже основательно подтачивал. Но я просто не хотел в это верить. Душа царапалась и рыдала с мольбами дать еще один шанс, найти и выслушать. Что поделать, приятно было с ней проводить время. К этому моменту я уже 40 км накрутил, а от нее ни привета, ни следа маломальского. Пусто. Ладно, отставить панику и самобичевание. И подумаем чисто логически. Ей было со мной безопасно. И, следственно, она не могла меня бросить. Она просто полетела в безопасное место. Вот только куда? Замерев прямо в воздухе, я осмотрелся. Так, представим, что я — это Маша. Что бы я делал в случае боя? Верно, постарался помочь и не подставлять шею, и это было. Дальше я поднялся выше, и что дальше? Крылья у меня обычные, работать ими холостую, наверное, стрёмно. Значит, надо куда-то лететь. Вопрос, а куда? И вот я снова там, откуда и начал. Покрутившись на месте в своей мокрой сфере, я заметил вдали тень, а точнее гору. Решив, что это хоть какой-то осязаемый неизменный ориентир, взял курс и понёсся туда на максимальной скорости. Каждую секунду жалею, что у меня на воздушном щите нет воздушных дворников, что ли. Ну реально, вода обтекала мою защиту и сильно сокращала возможность обзора. Долгой и трудной была эта дорога, точнее, полет. Но хвала всемирному рандому, до самой горы лететь было не обязательно. На очередном километре я увидел яркую вспышку пламени, которая как раз в меня и врезалась. Щит выдержал, повествуя мне о бессовестной слабости противника. Однако траектория резко изломилась, так как я рефлекторно попытался отпрянуть, и в итоге едва не начал падать в крутом пике. «Ну вот, никакого покоя. Ладно, вы сами напросились. Я уже спускаюсь, мои дорогие. Готовьтесь раздвигать булки». Спуск был почти приятным, быстрым и совершенно ненапряженным, вертикально вниз. Притормозил у поверхности. Я по самое колено опустился в грязную лужу, которая, несмотря на свой состав, все равно пролезла в мой воздушный купол. Огненный щит был уже наготове, белый меч в руке, а настроение самое боевое, с жаждой крови и всем подобающим кровожадному демону. А теперь долой воздушную преграду. Мир стал разом резче. Вода полилась на меня словно с утроенной силой, пытаясь возместить мне часы в сухости и комфорте. Замечательно, надеюсь, полудемоны простуды не болеют. Так, а что тут у нас за картина? Подумал я и поднял взгляд на тех, кто отправил в меня огненный шар. Присмотревшись, я разозлился, и, наверное, это стало заметно, так как неизвестный мне худой и крылатый хмырь начал медленно отступать и прикрываться огненным щитом. А вот Маша, что до моего появления вжимала всем телом в дерево, резко отскочила и, слегка взмыв воздух, кинулась на мою шею. Вообще здорово, что она меньше меня, а то бы это смотрелось совсем странно. А так сразу все акценты расставлены. Большой спасает маленького, и все логично. И ещё более логично то, что маленькая Маша начала меня целовать и что-то лопотать на ухо. Правда, меня это даже не отвлекало. Я следил за тем, кто ее так напугал. Подняв клинок выше, я указал в сторону неизвестного. «Ты кто такой?» «Я Лёха, демонолог с ковчега. Я не нападаю». В подтверждение слов он сбросил огненный щит и поднял пустые руки. «Пожалуйста, я не искал проблем. Она меня сама преследовала». Я скосил глаза на Машу, что выглядела невиннее ягнёнка, и хлопала своими большими глазками с длинными ресницами. «Я его с тобой спутала. Думала, что это ты улетаешь, вот я и за тобой». Пару раз моргнув, ответила она чуть виновата. «С чего это мне убегать? Хотя неважно». Отмахнувшись, я выбрался из лужи, где находился, и опустил клинок, передал его подруге. Затем Милена пошел в сторону этого Алексея. Благо, Маша меня отпустила и позволила идти без нее на шее. Когда же я приблизился, то спросил: «И как же ты такой трусливый выжил?» «Я не трусливый, а осторожный», — возразил мне вполне сформированный полудемон. Сейчас я мог рассмотреть его более внимательно, и то, что я видел, открыто говорило мне, до какой же степени мы с ним разные. Маша менялась внешне довольно равномерно, все ее черты были хоть и рисковатыми, но, безусловно, красивыми и аккуратными, как и крылышки на пояснице, и алые глазки, и умение подстать поддержке. Меня жизнь корёжила в два этапа. Именно поэтому у меня правая половина крупнее, грубее и более функциональная. Но, увы, симметричности это не добавляет. Не оформленный я, хоть и грозный и страшный. Этот же персонаж не был похож ни на меня, ни на Машу. Фигура его была словно юношеской. Плечи узкие, рост невысокий, мышечная масса совсем небольшая. Крылья его были на лопатках, как и мои. Но вот только мои были призрачными, неосязаемыми, а его были больше схожи с крыльями Марии, кровавые косточки, которые можно спутать с моими, только с очень большого расстояния. Лицо этого парня практически не изменилось, лишь бакенбарды из чешуи наросли на лице и все. Темные рога его были небольшими и прямыми, светлые волосы только контраста добавляли. Одежда у него, правда, была, как и у меня, только штаны не первой свежести. Ни оружия, ни сумки. Феномен выживаемости — исключение, подтверждающее общие правила. Или он очень много врет, разыгрывая себя такого вот слабачка, в то время как со спины подкрадывается злый день писюкатый. Пока я осматривал Алексея, он оценивал меня, и, видимо, я ему доверия не внушал, так как его небольшой кадык несколько раз нервно дернулся. Однако я не враг игрокам, тем более таким ущербным, как этот, так что я просто протянул ему руку. «Стас». «Лёха». Зачем-то повторил он, отвечая на рукопожатие. «Слышал уже. А это Маша, и она моя, так что хоть один косой взгляд и... В общем, я знаю того, кто обожает глаза демонов. Понял?» Он понял и кивнул трижды. «Хорошо. Какого у тебя уровня демон силы?» «Не знаю, но он уже второй». Я чуть не подавился от удивления. «А суккуба?» «Вот ее больше нет вообще». С горечью ответил он, разведя руки, по умолчанию признаваясь в своих грехах и похотливых стремлениях. «Ладно, спрошу из чистого любопытства. А защитник?» Тут Алексей улыбнулся во все зубы и прочел заклинание вызова. Слева от меня, прямо из вскипевшей дождевой воды, вылезло нечто, что проще всего обозвать скорпионом. Но у этого гада голова была словно у виверны отнятой, а клешни его были не на паре, а на четырех конечностях. Я даже рот открыл, внушало ужас этой твари не отнять. «Он шестой», — заключил демонолог и, пройдя по глубокой воде, потрепал этого монстра по загривку. «Сейчас было мое время нервно сглатывать. Такое чудище, наверное, и мне хлопот добавит». «Ничего себе», — прокомментировал приближающаяся Маша. «Это сколько он раз подыхал у тебя?» «Да нет, он почти не умирал», — повеселел Алексей, видя, что произвел фурор. «Напротив, с каждой победой он становился сильнее и крепче. Хотя это, как сказать... Побед 20, и на его место приходил новый. Это вот шестой». «Мощная тварь», — согласился я с очевидным. «Ты благодаря ему выжить смог?» «Ну, не только. Я магию огня с первого дня качал, так что иногда и ударить могу». «И много выучил?» «Ну, вообще нет. Что я умею? Ну, это... Щит на руке, огненный шар, огненное дыхание, плеть пламени, кольцо огня, сжигание маны и исцеление огнем. Пока все». «Чувствую себя ущербным». Скривившись, тихонько поделился я наблюдением с Марией. «Да успокойся, ты тоже полон талантов. Вот мне, похоже, надо заняться собой», — ответила она мне. «А вы еще демонолога встречали? Я уже месяца два никого из темных не видел. Одни паладины, да рыцари с рейнджерами. Магов пару раз видал одиноких, ну и только. Вот как-то так». «Нет, с демонологами вообще голяк, если честно», — покачал я головой. «Да и с остальными тоже не год». «Может, мы тогда вместе будем? Я с шестым всегда за любой кипиш, кроме голодовки и гомосексуализма». «Хм, главное все заранее по местам разложить. В целом, возражения не имею. Мы все летающие, так что проблем быть не должно. Только вот, куда нам дальше?» «А мы разве за Димой и Джессикой не вернемся? Дернула меня за руку Маша. «Нет, у нас, похоже, конфликт интересов». «Джесс?» «Она...» На выдохе ответил я. «Они с Диманом не пропадут. Так что встретимся снова, будет здорово. А сейчас я не хочу их видеть. Точнее, только ее. «Ребята, вы меня извините, но у меня две небольшие проблемы». Подняв руку, словно школьник, обратился к нам Алексей. Мы посмотрели вопросительно. «В общем, я жрать хочу, как тысяча чертей. Но и шестого бросать нельзя, он летать, к сожалению, не умеет. Мы можем пока пешком прогуляться». А вот мне сразу этот шестой не понравился. И не зря. Из-за этого непонятно чего, из не пойми кого, нам пришлось топать по этому болоту почти час, каждую секунду вспоминая про дождь, холод и воду по самые мокрые помидоры. Алексей промашку осознал и шел молча, сгорая от остатков стыда. Маша шла рядом, и тоже была полна ярости и раздражения ко всему миру и на нас, в частности. И вот так цельный час, а может и чуть больше. Потом, правда, дождь не закончился, но мы вышли на скальную землю, где лужи были в разы меньше, и не надо было выгребать каждый шаг, рискуя провалиться куда-нибудь в сточную канаву. Я снял с пояса свой старый меч и повернулся к шестому. «Давайте его просто грохнем и дальше полетим. Я даже на пещеру готов, лишь бы подальше от этой воды». «Нельзя его убивать!» — дернулся на месте Лёха. «Одно дело пасть в бою, и совсем другое — казнь. Он же опыт потеряет тогда». «Так, давайте найдем дальше, и там будем разгребать проблемы», — добавила Маша. «Я могу пролететь вокруг да посмотреть». «Так и если найдем дальше, то там и укроемся. Вопрос, какую-то тварь от нас убрать?» Я указал на зарычавшего шестого. «Давай я тебе своего демона силы на убиение, а ты мне своего шестого». «А он у тебя какой?» «Она у меня шестая, плюс покладистая и безобидная. Смотри». Я прочел заклинание, и на землю около нас в разряде молнии шмякнулось тело павшей ангелы. «Бери, она не против». «Ого, а что с ней? Болеет?» Лёха подошел ближе и начал ее рассматривать, и разве что пальцем в лицо не потыкал. «Душу потеряла, шибко буйной была». «Офигеть, так ты можешь и души поглощать?» «Коллекционирую, и коллекция уже неплохая», самодовольно отозвался я. «Вы еще писюнами мериться начните», фыркнула Маша и расправила крылышки. «Я на разведку, если что, я скоро вернусь», добавила она, окуталась новым щитом и спорхнула ввысь. «Давай», обреченно сказал я, провожая девушку взглядом, после чего повернулся к новому знакомому. «Так на чем мы остановились?» «На разговоре про души». Вовремя вспомнив про воздушный щит, я спрятался от назойливой влаги. Лёха держал над головой огненную защиту и сидел напротив меня. В таком положении мы и провели около получаса, обсуждая имеющиеся у нас данные по нашему классу, споря по поводу различных теорий и приводили громкие доводы в пользу тех или иных ситуаций и линий поведения. Пришли к выводу, что демоны наши меняются на новых, либо когда обнулят свой уровень, это мой случай, либо когда дорастают до потолка, случай Лёхи. Касательно крыльев, мы пришли к выводу, что все зависит от уровня союзника. Основывали мы вывод на том, что демоны Маши и Лёхи были базовыми. Они не знали, как их качать. Зато это делал я совершенно случайно. Вот и выходит, что крылышки мои лучшие и всем не завидуют. Касательно остального, Лёхе не хватало демонической диеты, так как он развивался исключительно за счет защитника и союзника, в то время как я убивал и ел черти что. Домыслить все мы, разумеется, не успели, так как нам практически буквально на голову свалилась Маша и с горящими глазами встряхнула меня за плечи. «Там в 5 километров под холмом заброшенная деревня. Все дома стоят на месте, а жителей нет. Там вообще круто будет, сухо и уютно». Запрыгала девушка, заставляя мой щит нервно трепетать. «Погоди, успокойся. Мы туда, конечно, пойдем, но не факт, что будем там ночевать. Я уже был в одной такой деревушке, и ты уж поверь, второй раз я это представление смотреть не желаю». «Дошли, мы дошли, слава нам и нашим ногам, и силе воли, и терпению, и моему бесконечно великому милосердию». А пока мы шли, вынужденно слушали стоны Алексея на тему «Я не могу жрать павшего ангела, она ведь такая красивая». И в первые минуты это было даже смешно, а потом начало бесить, так как нытьё перешагнуло грань безмерного терпения. «Но вы что, вообще уже не люди? Она же не бесформенное мясо. Она девушка, у которой злобный демонолог забрал душу. Как ее можно есть? Но вы чего такие злые?» И все в том же духе. Когда же я был готов выбить ему все зубы, перед нами наконец пристала заброшенная деревня, о которой говорила Мария. «Маш, ты в нее заходила?» «Нет, только с воздуха оценила, и все. А что, стоило?» «Нет, в том-то и дело, что совсем не стоило. Лёш, защитника на меня переключай, я с ним пойду и с этим вот», сказал я, вызывая своего защитника. Контраст был не в мою пользу, зато мой был более шустрым и даже на первый взгляд безумнее и коварнее. «Прикольная собака. Шестой, защищай Стаса!» повелительно произнес полудемон и качнул плечами. «Ну, я ничего подобного раньше не делал, но вроде все. Тогда, если увидите, что я бегу, старайтесь не отставать. И чтобы вы не слышали, в деревню не лезьте. Ясно?» «Да», хором ответили мне перед тем, как я шагнул в сторону строений.